и встретилась взглядом с Клермонтом. Тот покосился на дверь в соседнюю комнату, потом встал и пошел навстречу. «Здравствуйте, мисс Джамбелли. Я должна поговорить с вами о моем отце. О распоряжениях и вашем расследовании. Когда я говорил с вами по телефону...» «Детектив, я помню то, что вы сказали мне по телефону. Практически ничего. Думаю, что я заслуживаю большего. В частности, заслуживаю знать, когда нам отдадут его тело. Хочу сказать, что буду действовать через вашу голову. Воспользуюсь своими связями. Можете мне поверить, у нашей семьи есть связи. Я это знаю. Не хотите пройти в кабинет лейтенанта?» Он сделал жест и чертыхнулся себе под нос, когда оттуда вышла его напарница с Рене. Рене очень шло черное. Бледные щеки и собранные на затылке волосы, сверкавшие как солнце, делали ее идеальной вдовой из светского общества. София представила себе, как перед выходом Рене любуется на себя в зеркало и не может противиться искушению подчеркнуть роскошь черного наряда бриллиантовой брошью в виде сверкающей звезды. София долго смотрела на брошь, прежде чем сосредоточилась на самой Рене. «Что она здесь делает?» — спросила Рене. «Я сказала вам, что она нарушала мой покой, постоянно звонила и угрожала мне». Она комкала в руке носовой платок. «Я хочу, чтобы ее подвергли предупредительному аресту. Всех их! Они убили моего бедного Тони!» «Не слишком ли ты торопишься, Рене?» — ледяным тоном спросила София. «Это еще нужно доказать». «Я требую защиты полиции. Они убили Тони из-за меня. Они итальянцы и связаны с мафией». София начала смеяться. Сначала еле слышно, потом все громче и громче, потом попятилась и села на скамью у стены. «О да, конечно! В доме моей бабушки очаг организованной преступности. И разоблачает его бывшая манекенщица, корыстная авантюристка, проститутка, пытающаяся всеми правдами и неправдами пробиться в высшее общество». София не сознавала, что ее смех перешел в плач и что по ее щекам текут слезы. «Рене, я хочу похоронить отца. Дай мне сделать это. Дай мне принять в этом участие. А потом нам никогда не придется видеться или разговаривать друг с другом». Рене сунула носовой платок обратно в сумочку и шагнула вперед. В комнате сразу стало тихо. Все ждали, когда София встанет. «Он принадлежит мне, а тебе не достанется ничего». «Рене!» — София протянула руку и со свистом втянула в себя воздух, получив по ней хлесткий удар. «Миссис Авано!» — предупредил Клермонт и взял Рене за локоть. «Пусть она не прикасается ко мне. Если ты или кто-нибудь другой из вашей семьи еще раз позвонит мне, он будет иметь дело с моими адвокатами». Рене вздернула подбородок и выплыла из комнаты. «Она делает это назло», — пробормотала София, — «просто назло». «Миссис Джамбелли», — Мейгер тронула ее за руку, — «присядьте, пожалуйста. Сейчас я принесу вам кофе». «Не хочу я никакого кофе. Скажите мне только одно. Ваше расследование сдвинулось с мертвой точки». «Мне очень жаль, но мы не можем сообщить вам ничего нового». «Когда нам выдадут тело моего отца?» «Останки вашего отца были выданы сегодня утром его ближайшей родственнице». «Понятно. Я даром потратила свое и ваше время». Она вышла, рывком вынула из сумочки мобильный телефон и набрала номер Эллен Мур. Ей ответили, что та находится в зале суда и что связаться с ней невозможно. Думаешь, она сможет остановить Рене?